Белый Иван. Чемоданный роман. Раннее утро 2 января. Осторожно, маленькими глотками я заливаю в голову свежесваренный кофе и чувствую, как он греет изнутри мое больное правое ухо. Новый год прошел, оставив мне стрельбу в ухе и необходимость срочно заполнить резюме. Резюме — это так, формальность, с которой я не успела покончить в прошлом году. Все уже решено. Скоро меня здесь не будет. Я давно знаю, где стану работать и где жить. Офис моей работы выходит окнами на Новый Арбат, а будущая квартира находится недалеко от станции метро Беляева. Кофе — хороший самец, ласковый, люблю. Если бы ухо не болело, было бы совсем отлично. Я прикладываюсь больным ухом к теплой кофейной чашке и делаю вид, что оно не болит.